885. Урусвати знает сущность самооздоровления. Друг, прикажи себе быть здоровым. Так иногда кончали свои письма мудрецы Эллады. Уже в глубокой древности люди знали, что поверх всех врачебных средств, поверх правильного питания, поверх магнетизма, поверх праны, каждый имеет внутри целителя. Но нужно познать, как призвать его. Явление такого самоисцеления должно быть развиваемо с детства. Человек не может вдруг, уже во время болезни, требовать чуда. Но такое нужное оздоровление может произойти, если человек уже настроил свою духовную лиру. Поверьте, что на дозоре будет внутренний врач. Наше сознание призовет его, если наш дух научится призывать мощь, дарованную человеку. Но следует также познать гармонию с надземным миром. Истинно, эти струны между землею и высшими мирами зазвучат призывным, ярым приказом. Тот, кто познал надземный мир, тот может приказывать во благо человечества. Не нужно думать, что мы говорим о каких-то гигантах духа. Каждому дана мера достижения и оздоровления. Мыслитель говорил: «Умеете сделать целителя вашим другом».